«А почему Санчо не заметила тебя, пока мы ехали с улицы Сурикова до Сенной? Если бы ты нас преследовал, она бы точно тебя засекла». «Так я вас не преследовал», — покачал головой СФ. «Я и так знал, что вы приедете сюда. Поэтому я вас просто-напросто обогнал и встал так, чтобы меня не было видно». «А откуда ты знал, что мы поедем именно сюда?» СФ скрылся в кабине и пробурчал оттуда. «Будем считать это маленькие хитрости большого мента». «Ну», — смерила его взглядом Алена, — «не такой уж ты и большой». «Ладно, пусть будут большие хитрости маленького мента», — покладисто сказал СФ. «Да», — усмехнулась Алена, — «теперь понятно, почему ты назвал себя в привате некто в сером, а также понятно, почему ты хотел бесплатно лечить зубы». Воцарилась тишина. «Не понял», — осторожно сказал СФ. «А, впрочем, понял. Значит, Бекингем — это ты». «Плюс много», — сказала Алена искренне. «А ты что, тоже хакер? Ты подобрался к моей почте и...» «Да нет, я просто догадался», — признался из недр Волги СФ. «Причем только сейчас». «А почту твою, вернее, мудака Бекингема, я как раз сегодня попросил сломать одного человека. Он начал, да наткнулся... Кстати, а почему ты не сказала...» «Тоже хакер». «А кто еще хакер? Ты что ли?» «Никто», — быстро ответила Алена. «Никто-никто. Ну, просто сейчас кругом или хакеры, или кракеры. Плюнуть некуда, непременно попадешь в того или другого. Вот я и подумала, а, я вообще чайник из чайников». «Да?» — недоверчиво протянул СФ. «А мой знакомый, которого я попросил разобраться с адресом Бекингема, наткнулся на некоторые признаки того, что наши защитные коды кто-то щупал». «Не понимаю, о чем ты говоришь», — пожала плечами наша героиня и пошла было дальше. Однако Шатен ехидно окликнул сзади. «Не понимаешь? А, по-моему, очень хорошо понимаешь. Мальчик, который был с тобой сегодня в деле на Сурикова, ну, Денис Владимиров, его ведь раньше задерживали и привлекали за хакерские штучки. Да и сестрицу его, известную лесбюшку, одновременно с ним задерживали и привлекали. Не странно ли тебе существование этого совпадения, а? Может, ты их и просила меня прощупать? Но они на нашу защиту наткнулись и поняли, что дело пахнет керосином. И тебе сказали, что сперма Forever или мент, или ФСБшник. Думаю, так оно и было, потому что ты ничуть не удивилась, когда увидела меня в милицейской форме». «Ну и что же ты их не остановил тогда? Что не задержал?» — высокомерно спросила Алена, вовремя вспомнив, что нападение — лучший способ защиты. «Не понимаешь?» «Ах, понимаю», — засмеялась Алена, хотя ничего веселого в создавшейся ситуации не было. «Они тебе сказали, что их сводный брат? Кстати, знаешь, кто он? Александр Семагин. Блондин, который был с тобой и с Романом в том купе. Тоже наш попутчик, твой подельник». Она зло хихикнула. «Ребята сказали, что он женат на племяннице вашего главного начальника, и ты решил, как говорят на телевидении, смикшировать это дело, да?» «Да отлично я знаю, на ком женат Шурка Семагин», — холодно сказала СФ, и Алена замерла. «Ох, и дура она». «Понятно», — протянула она. «Ты Дениса знаешь не только потому, что он привлекался как хакер. Ты знаешь его потому, что он брат Шурика. Поэтому ты попросил его влезть в систему продажи билетов железной дороги?» Молчание. «Интересно», — первым заговорил СФ, — «как тебе удалось его расколоть?» «Да никого я не колола», — усмехнулась Алена, — «просто связала концы с концами». «Какие именно с какими? И вообще, ты или иди, или садись уже в машину, а то здесь машинам стоять нельзя». «Угу, нашел дуру», — ехидно сказала Алена и пошла дальше. Как-то с разговорами она и не заметила, что добралась уже до поворота на Столовскую. До дома было рукой подать, и тут ей снова захотелось обернуться и спросить. Но она боялась, а вдруг СФ уже уехал. Лучше, не оборачиваясь, дойти до дому, и так вот гордо, не прощаясь, даже взгляда последнего на него не бросив. «Ты говорил, что следил за нами аж с улицы Сурикова?» Обернулась она так резко, что СФ едва успел притормозить, и Алена даже не поняла, что именно услышала. Свист шин, или скрежет тормозов, или негодующее шипение Шатена. «Но как ты туда попал? И откуда все-таки ты знал про дом?» «Ох-охо», — вздохнула СФ. «Ну что ж ты такая наивная, Ален? Но нельзя быть в твоем возрасте такой наивной. Я за тобой следил. Чуть ли не каждый день следил. Только если ты спросишь, зачем и почему, я начну ругаться грязным матом». Он выбрался из машины и нажал на пульт. Мурлыкнули замки. «Пошли, я тебя провожу». «Ты мой адрес знаешь, что ли?» Удивилась Алена. «Откуда?» «От верблюда», фыркнула Сэф. «Ты же сама его называла в поезде». «А мой возраст?» «А твой возраст я узнал уже по своим каналам». «Понимаю», передернула плечами Алена. «Опять маленькие хитрости большого мента. Или наоборот?» «Конечно, ты хитрый, как змей». «Ты Дениса просил в компьютер железнодорожный влезть, потому что сам светиться побоялся». «Но ты же его очень здорово подставлял, неужели непонятно?» «Да ни о чем я его не просил», — неохотно пробормотал СФ. «Он сам предложил, потому что хотел Шурке помочь». Шатен вдруг подозрительно заглянул в глаза Алене. «Но знаешь что? Я уже понял, что ты умная и тоже хитрая, как змея, и, может...» «Как змея», — поправила Алена. «Все-таки я особо женского пола. Что бы вы там ни говорили обо мне в купе. Может, я и не в вашем вкусе, но...» «Ох, дура!» — сокрушенно покачал головой СФ. «Давай что-нибудь одно выбери», — обиделась Алена. «Или я умная, или хитрая, как змея, или...» «Как змея». «Вот именно. Или я умная и хитрая, или я дура». «Это мы потом обсудим», — сказал СФ. «Кстати, меня зовут Слава, Вячеслав». «Будем знакомы», — кивнула Алена. «А то я никак не могла решить, как к тебе обращаться. Сперма Форевер как-то непристойно, маленький мент обидно звучит». Вячеслав посмотрел на нее, чуть закинув голову. «Слушай, а что так принципиально, да?» «Что именно?» «Ну, что я ниже тебя ростом». «Нет», — растерялась она. «Тогда пошли». «Куда?» «К тебе. Не понимаешь, что ли?» «Не понимаю». «Зачем? Про то, как я догадалась, я могу тебе и здесь рассказать?» «Понял», — пробормотал Вячеслав. «Теперь ты будешь мстить мне и... не пустишь меня?» «Куда?» — спросила Алена. «К себе». «А это будет месть?» «Еще какая. Страшная месть». Она хлопнула глазами. Что-то до нее наконец стало доезжать. Конечно, ее 172 сантиметра высокий рост, но она все же не жирафа. «Ты говорил, что узнал мой возраст по своим каналам», — холодно сказала Алена. «Зачем?» «Да так просто», — пожал плечами Вячеслав. «Вообще-то ничуть не принципиально. Он не имеет для меня совершенно никакого значения». «Не имеет значения?» У нее задрожал голос. «Но почему же тогда... почему тогда там, в поезде?» «Похоже, ты все-таки не так уж умна и хитра», — вздохнул Вячеслав. «Значит, ты не догадалась, что там в поезде ту кошмарную сцену мы разыгрывали не с тобой?» «Вообще-то повезло случайно. Счастливый случай, она это так называла. Она стояла на остановке и вдруг услышала ехидный шепоток. Лять, несчастная». Нет, само собой, слово не имело и не могло иметь к ней никакого отношения, и все же кровь прилила к щекам. Она осторожно повела глазами вниз, с высоты своего роста она почти на всех смотрела сверху вниз, и увидела маленькую толстуху лет 40, которая усмехалась вслед какой-то девушке в черном платьице. Сапожки у девушки тоже были черные, на низком каблуке и шарфик черный, и волосы гладенько прибраны. Скромная такая девушка, незаметная, тощенькая блондиночка. Она терпеть не могла таких вот тощеньких блондиночек, но, глядя на эту, и не подумаешь, что... лять. Оказывается, она произнесла последние слова вслух. Ну да, привыкла разговаривать сама с собой, вот и ляпнула. Толстуха, впрочем, не удивилась, но глянула снисходительно. «А я знаю, что говорю. Думаете, лять, только та, которая титьки вывалит на углу, стоит, мерсом голосует? Нет. Это и стоять нигде не надо, к ней мужики сами приезжают. Да на таких авто закачаешься. Вон, весь газон у нас изгадили своими лимузинами». «Ну, мало ли, зачем они могут приезжать?» Она нарочно говорила таким провокационным тоном, потому что ужасно захотелось толстуху разговорить. Маршрутки давно не было, делать было нечего. Но, главное, такие разговоры она просто обожала. Какой интересной становилась жизнь. Это не то, что перед телевизором киснуть, чужую выдуманную любовь наблюдать, это все по правде. Между тем толстуха посмотрела на нее снизу вверх, как на идиотку. Так я за стенкой живу. Пополняю образование днем и ночью. Да вы бы знали, что мне слышать приходится. И насчет того, кто сверху, а кто снизу или сзади. Про вазелинчик и золотой дождь. А то, мол, плеточкой стегани, да к кровати привяжи, обалдеть. «Золотой дождь?» — спросила она, с трудом справившись с голосом. Аж в краску бросила, аж в горле пересохла. Так стыдно стало от слов старухи. «Это что такое, деньгами, что ли, друг дружку осыпают?» Толстуха пояснила. Самыми простыми доходчивыми словами. Она просто онемела. «Да какой же мерзости могут, оказывается, дойти люди? Ну, ладно плеткой, ладно спереди-сзади. По телевизору чего только не показывают, ну такое! Это ж вообще кем надо быть?» «К вашей соседке, небось, одни извращенцы ходят», — взвизгнула она. «Эх, а кто сейчас не извращенец?» — пожала плечами толстуха, и ее лицо приняло тоскливое выражение. «Вот мужик мой, 20 лет вместе прожили, только и знал, сунул, вынул и пошел. А как наслушался из-за стенки, одурел совсем. Охота, — говорит, — освежить чувство, во как это называется. И что делать? Приходится на старости лет стыд забывать и кувыркаться с ним, иначе ведь по девкам потащится. Конечно, на соседку нашу у него зарплаты не хватит. Там же, небось, 300 баксов в час, а то и больше. В зависимости от услуг придется выложить. Но найдет какую-нибудь синявку. А я что ж, доживать брошенкой, но нет. Лучше с родным мужем вертеться». Соседка приняла воинственное выражение лица, как если бы ожидала, что долговязая собеседница станет спорить. Однако та молчала. Молчала, отведя глаза, и думала, что иные бабы ради того, чтобы как-нибудь удержать чмо рядом с ними в койке, на все пойдут. Себя уважать перестанут, на что угодно согласятся. А вот она в свое время воспротивилась. Нет, всякие бесстыдства не для нее. Вообще, люди ложатся в постель, чтобы не акробатикой дурацкой заниматься, а детей зачинать. Ну а если дети не получаются, как у них с мужем не получилось, какой смысл бесстыдству предаваться? Удовольствие главное. Да какое там удовольствие? Оно только для мужиков, а женщины ради чего должны страдать? Она так и сказала своему мужу. Тот сначала подергался, поприставал, потом как-то поутих, перестал к ней лезть по ночам. Только она заметила, что это происходит после того, как она на работе допоздна задерживается. Она сначала, как дурочка, верила, что начальство впрямь озверело, заставляет вкалывать, а потом подумала, да сколько можно вкалывать, если денег не платят? То есть не только за сверхурочную работу не прибавляли, но вообще денег муж приносил все меньше. До нее еще не допирало, а потом... Потом он стал пить какие-то таблетки, но от нее их прятал. Но если уж разбирает любопытство, тут не остановишь. И она нашла инструкцию от тех таблеток. До сих пор помнила, что в ней написано. Противопротазийное средство высокоактивно в отношении трихомонад. Как говорится, врезалась в память навеки. Но тогда она дура-дура и не сразу еще поняла... Еще в энциклопедию полезла смотреть, что такое трихомонада. Посмотрела. А потом опрометью понеслась к гинекологу. А врачиха и говорит, подозреваете, что у вас трихомонос? Ну ничего, его сейчас залечивают. Если была случайная связь, вам нужно предупредить мужа. Он должен пройти курс лечения одновременно с вами. Потом, после того, как в анализах ничего не нашли, врачиха только плечами пожала. А вот наговорила дамочка на себя. И она-то знала. Знала, что муж подцепил это от случайной связи. Сверхурочная работа, ага, конечно. И она заболела бы, если бы не отказалась с ним спать. Правильно, значит, поступила. Ну, конечно, выдохнув и порадовавшись, что здорова, она все выложила мужу, мол, все понятно, какие у него сверхурочные, если такие премиальные в дом принес супружескую постель, а он только плечами пожал. Да какая у нас с тобой супружеская постель, ты че? Я уже забыл, где у тебя что. «Ну, знаешь, я даже рад, что ты нашла лекарство. Дурак я был, что хотел от тебя скрыть, жалел, что ли. А теперь, раз ты знаешь, скажу правду, я хочу с тобой разойтись. Не могу так жить, чтобы из постели в постель прыгать. В одном месте ночевать, в другом койку давить. По-честному хочу, чтоб как у порядочных людей было, где семья, там и секса, чтоб дети». «Ты что, на своей трихомонаде решил жениться?» — заорала она в ужасе. «Да нет», — усмехнулся супруг, — «есть одна». Точенькая такая блондиночка. Без слез не взглянешь, но что в постели вытворяет, вот бы женушкам у нее поучиться. Небось, не бегали бы тогда от них муженьки-то. Но она, конечно, только для секса. А я, когда вылечусь, найду себе нормальную женщину, чтобы не отпихивала меня, как заразного. Ты и есть заразный, крикнула она вне себя. А муж только посмотрел печально и спросил: «А ты помнишь, почему?» Как будто она была виновата в том, что он кобель, козел и потаскун. Потом они развелись, конечно, и он делал вид, что она, только она одна во всем виновата. Кстати, она нашла ту блондиночку. Вот уж правда, без слез не взглянешь. А ведь шла с каким-то приличным дядькой. Но она и не выдержала и заорала: «Лять, заразная!» Полегчала на душе, когда увидела, что дядька испугался. А своего мужа она с тех пор не видела, даже не знала ничего о нем. Ходили слухи, будто он женился, родил там кого-то. Только она не сомневалась, он все равно на сторону бегает. Такая у них у всех у мужиков натура. Жила с тех пор она одна. Одной неплохо, только обидно. Все знали, что у нее был муж, да ушел. Интересно, почему все всегда думают, что не жены бросают мужей, а мужья жен? Вот и они и думали, что ее бросили. А те, кого не бросили, смотрели на нее свысока. Ох, как она ненавидела их с тех пор всех. И мужей, кобелей, девок, к которым они бегали. И жен, которые корчили себя не весь что, хотя мужики тащили им в постели заразу и позор. Она могла бы им, если бы могла, она бы им показала. Как все это накатило сейчас, пока она слушала толстуху на остановке, какой болью ударила. Посмотрела за угол, где уже давно скрылась та девушка в черном, тоже тощенькая блондиночка, и спросила у толстухи: «А вы где живете-то?» Та показала. Очень охотно. Глаза у нее были хитрые-хитрые, будто она все понимала, все видела и знала. Как будто знала, почему эта долговязая спрашивает и что она собирается делать. Она потом вокруг того дома, который рядом с ее работой оказался, ходила. Наконец обнаружила, что подъезд блондиночки, ну, просто напротив окон ее рабочего кабинета расположен. Она одна сидела в кабинете, все-таки кассир крупной фирмы. На окнах, конечно, решетки и жалюзи, но сквозь них изнутри все на свете видно. И вот она смотрела, наблюдала и запоминала. Машину подъезда много останавливалось, правду-то соседка говорила. Но она выделила для себя три, которые подъезжали чаще всего – Hyundai, Ford и десятку. К сожалению, невозможно было углядеть, кто на машинах приезжает. Пару раз она видела мужчину, только издалека. Она записала номера их машин, сфотографировала автомобили около подъезда, жалела только об одном — парней заснять так и не удалось. Все же она на работе, с нее так просто не убежишь. А потом пошла на поклон к соседу. Тот в паспортном столе работал и за 3000 номера простучал, как он сказал. Часть его слов она не понимала и не сильно задумывалась. Принес адреса, имена владельцев. Правда, оказалось, что двум мужчинам машины не принадлежат, а находятся в собственности их жен. Наверное, папеньки подарили доченькам на свадебку. Те отдали авто мужьям, ну а те на них рассекали по бабам. Так сосед разузнал, и на кого выписаны доверенности. Еще за 2000, зато теперь она знала мобильные номера всех троих. Конечно, светиться и подставляться она не собиралась, на мобильнике им не звонила, там же номер звонящего определяется, узнала домашние телефоны и побеседовала с женами, выбрав то время, когда кобели были у сучки. Думала, что невероятный кайф испытает от звонков, от того, как там на другом конце провода будут скручивать глупеньких молодых баб, которые знают, что такое верить мужикам. Ну, словила кайф, конечно, но не такой, какой ждала, он как-то быстро прошел, и тогда призадумалась. Вот какого черта? Ради чего она это сделала? Ради морального удовлетворения? Да еще 5000 рублей потеряла. Ну не дура ли? Надо было мужиков шантажировать. Надо было с них деньги стащить, да побольше. Она прям локти себе кусала, что такой глупой оказалась. А потом подумала: ну и что? Еще не вечер. Конечно, жены со своими благоверными поссорились, может, даже кого-то из дома выставили. Но бабы — народ жалостливый. Уж небось слезы льют, что погорячились, готовы с мужьями помириться. Она не сомневалась, что все именно так, потому что и сама когда-то лила слезы. Не любила о том времени вспоминать, конечно, но против правды не попрешь. А кобелины, конечно, уже думают, что их проблемы позади, и опять начинают ездить к Наташке. Вот тут-то она их и должна прихватить. А ну, ребят, да парни пуще атомной войны испугаются. Она позвонила по мобильному телефону блондина, набирала из автомата на главпочтамте и сказала, что если их троица... Была она так любезна, что продиктовала ему телефон, и товарищи, по несчастью, не желает, чтобы она беспрестанно капала на мозги женам, пусть заплатят. Ей нужно 30 тысяч рублей. Она всегда реально смотрела на жизнь. Все-таки в бухгалтерии работает. Кто вообще реальнее смотрит на жизнь, чем финансисты? У них никаких иллюзий нет. поэтому она выбрала очень разумную сумму. Хотят, пусть скинутся. Не хотят, пусть он один платит. Но только житья ни ему, ни другим не будет, пока деньги ей не вручат. Потом придумала, как получить деньги. Ей предстояло ехать в Москву, в головную фирму на учебу. И, как сказали число, на которое надо брать билеты, она и назначила им встречу в Москве в понедельник, на центральном телеграфе. Парни должны отдать деньги женщине, которая к ним подойдет. И пусть не вздумают что-нибудь устроить, потому что иначе их женам покоя не видать, а значит и им. Все было продумано просто великолепно. Великолепно! Она ничем не рисковала. Они ведь не знали ее в лицо. И никак не могли ее вычислить. Никакого мордобоя она не опасалась. Потом позвонила еще раз теми же предостережениями. Блондинчик сказал, что они согласны. Она спокойно пошла и взяла билет на поезд, воскресный, вечерний, в купейный вагон. Все же не на свои деньги ехала фирма, оплачивала командировку. И вдруг буквально в воскресенье утром ей позвонила главбух и сказала, что надо срочно ехать на работу. Окно в помещении кассы разбито, внутрь залита зажигательная смесь. Надо ущерб оценивать и все такое. Но по пути начальница попросила забежать на вокзал и сдать билет, чтобы деньги не пропали. Все равно, мол, ей сегодня вечером никак не уехать, и ежу понятно. Ежу, да. Но ежу все равно. Ежу все по барабану, а ей? Она бы, конечно, подумала, что погром устроили те парни, но они ведь не могли ничего знать, не могли вычислить. И в самом деле, уже на другой день милиция нашла обкурившихся мальчишек из соседнего дома, которые так развлекались. Она готова была их убить. Такое дело сорвали, твари. Теперь начинай все сначала. Но ничего, она найдет способ снова к ним подобраться. Пока они ее не знают, это просто. Ничего. Все получится. И даже если они больше не придут к той Наташке, то найдут какую-нибудь другую девку. Потому что по природе своей они кто? Правильно. И вот тут-то она их накроет снова. Она и представления не имела, что мы ее вычислили, сказал Вячеслав. Еще когда она в первый раз позвонила жене Шурки Семагина, номер определился у нее в квартире, телефон с ОНом. Потом-то она воспользовалась автоматами, но тот номер Шурка записал. Мы узнали, что телефон числится за бухгалтерией одной фирмы, которая находится на улице Артиллеристов. «Наташка, индивидуалка с улицы Артиллеристов», — вспомнила Алена. «Значит, вы все к ней ездили? Это у нее силиконовая грудь?» «Так», — сказал Вячеслав, глядя себе под ноги, — «чтобы я еще раз вышел на форум». «Ты можешь сменить ник только и всего», — пожала плечами Алена. «Назовись Бекингеном, хочешь?» «Шуточки у тебя», — пробурчал он. «Ну ладно, давай без шуточек», — кивнула она. «Что там дальше про бухгалтерию?» «Да ничего особенного. Поняли мы, что за нами наблюдали постоянно или почти постоянно. Не как раз из окна этой фирмы. Остальное просто очень хотелось набить ей морду. Но мы боялись, что ее кто-то прикрывает, то есть сначала мы тряслись поодиночке, а потом тетка сама нас соединила в группу». «Б-Г», — вставила Алена. «Ну типа да», — хмыкнул Вячеслав, которому тоже, видимо, нравился Акунин. «Мы старались не показывать, что следим за ней. Вообще не показывались там. Оттого и не видели ее ни разу. Она не знала Дениску, поэтому у филеры был отряжен он. И вот однажды она потребовала с нас деньги и назначила встречу в Москве. Понятно стало, что тетка туда собирается. И Денис за ней проследил. Проводил до вокзала, встал за ней в очередь в кассу. Видел, в какой вагон и на какое место она взяла билет». Немедленно позвонил Шурке, тот связался с нами, мы помчались с паспортами и деньгами на вокзал, а в это время Денис со своей полоумной сестрицей влезли в базу ЖД и держали для нас три свободных места в том же купе. Повезло, что оно было свободно, но мы всяко устроили бы так, чтобы оказаться с ней один на один. «Ничего себе один на один», — пробормотала Алена. «Не придирайся к словам». «И все же я не совсем понимаю. Что вы хотели с ней сделать?» «Сначала я была до жути зла, испугана и все такое, но потом уже через некоторое время поняла, что отделалась только испугом. Ей вы готовили нечто иное?» «А как ты вообще догадалась?» «Просто», — усмехнулась она, — «только не сразу, конечно. Сначала, я говорю же, была просто вне себя от нанесенного вами оскорбления. Здраво не могла рассуждать, думала только о мести, а больше ни о чем не могла. Ярость меня ослепляла, готова была вас расстрелять собственноручно. Я вообще, знаешь ли, страшно вспыльчива, как всякий дракон, но при этом отходчива. И вот когда немножко успокоилась и стала размышлять, подумала, почему вы так поступили со мной? Конечно, спьяну, конечно, по дурости, но вы по типу своему не мальчики, алкоголики, которые способны на преступление только потому, что перепили. Опять же, деньги. Те 30 тысяч, которые вы мне оставили. Мне показалось, что тут все сложнее, чем видела сначала, что вы меня приняли за кого-то другого. Но чем этот другой, вернее, другая вам так досадила? Вот был главный вопрос. Не представляешь, сколько раз я вспоминала каждую вашу реплику, сколько раз переворошила все в памяти. И вспомнила, как у тебя сорвался голос, когда ты сказал, мы, мол, люди женатые, чтоб ты... Так и просилась дальше, не делала. Но ведь я ничего не делала. Потом-то, когда я узнала о семейных проблемах Шурика, то есть Романа, то многое поняла. У тебя тоже проблемы дома, да? Пытаюсь наладить, проговорил Вячеслав уклончиво. Ну, желаю удачи, честное слово. Так вот, та фраза была очень крохотной зацепкой. Только каким-то недоразумением можно было объяснить и вашу спонтанную ненависть, и ваши слова, и деньги, и коньяк.